Неужели придется использовать сокровища короля литургии? Размышляя об этом, я, скорее случайно, чем намеренно, прочитал очередное заклятие. В это же мгновение температура окружающего воздуха упала на пару градусов. Лишь несколько секунд спустя я понял, что использовал заморозку. Сущие тратаманы. Я горько усмехнулся, наблюдая за тем, как белоснежный титан стремительно обрастает новым слоем ледяной коры. Но уже вскоре моя улыбка исчезла. Я пристально уставился на монстра. Когда лед добрался до пирамиды у него на голове, знаменосец замедлился. Продолжалось это меньше секунды. Потом титан разорвал свои ледяные путы и снова направился в мою сторону, испуская очередную синюю молнию, и тем не менее шестеренки у меня в голове уже работали со страшной силой. Что это было? Почему знаменосец остановился? Все это явно было связано с моим заклятием, но каким образом? Заморозка покрывала противника плотным слоем ледяной коры, и тем не менее я был уверен, что знаменосец мог запросто разрушить эти путы. Значит, дело было не в них, но в самой природе заклятия. Причиной был холод. Мой взгляд немедленно обратился на другого титана. Последний приближался стремительными темпами. В его пирамидальной голове уже мелькали синие искры. Но дело было не в этом. Почему он вдруг оставил человеческую армию и направился в мою сторону? В очередной раз я посмотрел на ряды человеческого войска, а затем его противника в лице армии Белого Хлада. И тут в моей голове раздался щелчок, словно лампочка цокнула, и все кусочки пазла разом сложились, воедино. 34. Магия. Ах, вот почему. Вот почему этот знаменосец отправился в мою сторону. Вот почему другой продолжал напирать на людей. Причиной всему был холод. Набросившись на правый фланг человеческой армии, ледяные монстры образовали своеобразный барьер, который немного приглушил тепло, которое испускали солдаты. После этого знаменосец, будем называть его номер 3, закономерно переместил внимание на другой ближайший источник притяжения. В свою очередь первый знаменосец, когда я прочитал заклятие заморозки, на долю секунды совершенно ослеп. По своей природе эти создания были необычайно чуткими. Что и говорить, они чувствовали тепло на расстоянии десятков, если не сотен километров. Тем не менее, даже их восприятие имело свои границы. В противном случае они бы просто стояли на месте и смотрели в небо, на солнце. Человеческий фактор тоже играл определенную роль в этих уравнениях. Опять же, порождения Вечного Хлада стремились именно к людям, но даже его можно было заглушить, если создать достаточно плотный барьер. Теоретически, все эти предположения были сугубо умозрительны. Следовало проверить их на практике, что, в свою очередь, было чрезвычайно рискованно. Я оценивающе посмотрел на первого знаменосца. Чтобы целиком покрыть такую глыбу, мне придется потратить 2/3 своей маны. Если ничего не получится, мне придется в спешном порядке ретироваться. И тогда большой вопрос, сможет ли единая человеческая армия сбежать вместе со мной. У них, в отличие от меня, не было крыльев, а враг был прямо перед носом. Впрочем, сейчас это был мой единственный вариант. С этой мыслью я пристально посмотрел на своего противника и прорычал: «Амонус Гранди». В этот раз мой рык получился необычайно ясным, членораздельным. В следующую секунду я почувствовал прямо неистовый холод. Следом за ним пришла неописуемая слабость. Мана, туманность, не просто позволяла мне читать заклятия. Она представляла собой мою выносливость, мою кровь. В своем время мне приходилось страдать анемией. Сейчас я испытал похожие чувства. В глазах у меня потемнело, а тело сделалось необычайно легким и при этом неподъемным. Несмотря на это, я, хотя и с трудом, продолжал держаться посреди воздуха и наблюдать за своим противником. Вокруг шагающего знаменосца стал разрастаться плотный слой ледяной коры. Ширина его достигала несколько сотен метров. Казалось, ледяного титана поместили в плотный, наполовину прозрачный кубик. Разумеется, это был не простой, но особый, магический лед, который был в несколько десятков холоднее обыкновенного. Если бы не это, у меня было не было малейшего шанса заморозить титана, да и сейчас они были минимальны. Не прошло и секунды, как на поверхности ледяного кубика побежали трещины. Одна, вторая, третья. Каждую из них я чувствовал с болезненной ясностью, будто они пробегали внутри меня. В один момент ледяную глыбу точно окутала плотная белая паутина. Кусочки льда, сперва маленькие, а затем все больше и больше стали сыпаться на землю. Я уже почти отчаялся, как вдруг вибрация, которая все это время сотрясала ледяную клетку, стала постепенно затихать. Последняя увесистая льдина рухнула на землю, после чего лишь маленькие осколки стали сыпаться на снег. Я все еще слышал ужасные шаги другого титана, который стремительно приближался, но первый почти притих, и лишь неторопливо двигался вперед. Тогда я немедленно взмахнул крыльями и устремился в сторону и в небо, прежде чем за мной, словно разрушительный луч, устремилась другая синяя молния. В это же время в моей голове происходили стремительные расчеты. На данный момент у меня оставалось не более 1/3 первоначальной маны. Чтобы заморозить еще одного знаменосца, этого было совершенно недостаточно. Да и первый только немного замедлился. Тем не менее, особенности этого мира позволяли мне достаточно быстро, всего за пару дней, восстановить свои резервы. Следовательно, сейчас мне требовалось найти временное укрытие и в следующий раз использовать всю ману. Сделать это было несложно. Я был намного быстрее монстров и запросто мог умчаться на пару сотен километров. Теперь главную проблему представляла собой человеческая армия. Нельзя было оставлять ее на растерзание белому хладу. Значит, я повернул посреди воздуха и устремился в сторону города. В это время солдаты находились и справа, и слева последнего. При виде своего божества, те немногие из них, кто был в состоянии отвлечься и приподнять голову, издали радостные крики. Я бросил мимолетный взгляд на волшебников, жрецов, которые в это время успешно занимали четвертого знаменосца, приземлился на крышу и загремел голосом, похожим на звон тысячи церковных колоколов. «Воины, время пришло. На восток, все на восток. Почему на восток? Очень просто. Теплые земли сами по себе были чрезвычайно привлекательны для воинства белого хлада. В свою очередь, на востоке, особенности расположения континента, температура всегда была несколько ниже, чем в западе, где пролегала великая пустыня. Важнее всего было избежать преследования основных сил армии белого хлада, и данный маршрут представлялся наиболее безопасным. После моего крика зазвучали армейские трубы. Глашатай передавали приказы. Запоздал, и я понял, что, возможно, мне следовало сперва приказать именно генералам, чтобы у них было время приготовиться к маневру, но сказанного не воротишь. Армия вздрогнула и стала стремительно удаляться через город. Маги тоже последовали моему приказу. В это самое время раздался грохот. Я повернулся и увидел, что первый знаменосец все быстрее вырывается из ледяного плена. Впрочем, это было закономерно, ведь источник тепла находился прямо перед ним. Когда человеческая армия удалится на достаточное расстояние, заморозить его будет намного проще. После этого я снова расправил крылья и ринулся на помощь человеческому войску, истребляя особенно опасных противников и отвлекая прочих знаменосцев. Дело это было не быстрое и чрезвычайно напряженное. Прошла целая вечность, прежде чем с наступлением темной, беспросветной ночи я позволил себе перевести дыхание. После этого я сразу передал новые приказания первому жрицу и прочих королям и генералам человеческой армии, а сам направился в горы. По дороге я увидел знаменосцев. Всего их было 12, правда, те, которые находились в задних рядах, перемещались несколько менее единым строем. Я стал методично вылавливать их и превращать в ледяные монументы. Несколько странная метафора, учитывая, что сами по себе они тоже были сделаны из льда, но не суть. Мое предположение оказалось верным. Теперь, когда рядом больше не было человеческой армии, заморозить знаменосцев оказалось намного проще. Теперь мне хватало не 2/3, но 1/3 моей маны, чтобы поместить их в ледяную гробницу. 35, 10 ранг. Все это время именно они мешали мне собирать туманность. Теперь, когда такой проблемы больше не было, я запросто добрался до 10 ранга. В ту же секунду все мое тело затрепетало. Я немедленно приземлился на ближайшую гору и перевел дух. Серая торнадо внутри меня сделалась в несколько раз сильнее и стала стремительно распространяться наружу. Наконец я почувствовал, как моя физическая оболочка постепенно меняется, разваливается, вихрится и становится рыхлой, превращается в серый туман. Данное ощущение продолжалось меньше секунды, после чего дракон снова обрел материальное воплощение. И тем не менее последнее таинственным образом переменилось. Я не стал больше или крепче. Клыки мои оставались неизменно острым. И тем не менее я чувствовал некую иную силу, которая наполняла мои крепкие мышцы. Даже не силу, нет. Само состояние, агрегатное, в котором я находился, изменилось. Как будто я стоял на границе физического существования, за которой простирались безграничные серые вихри. Мне оставалось сделать единственный шаг, который, однако, казался шире, нежели весь пройденный до этого момента путь. Занятно. Я опустил голову и задумался о своем состоянии. Иной раз, особенно в тумане, дорога раскрывается постепенно, по мере твоего продвижения. Мне давно было известно, что за 10-м рангом следует божественный. Тем не менее, прежде я не имел понятия, в чем конкретно заключается последнее и что именно отличает его от всех предыдущих. После встречи с Расприем это переменилось. Теперь же у меня появилась очередная зацепка. Впрочем, сейчас не самое подходящее время, чтобы заниматься размышлениями. Я помотал головой. Мне следовало закончить одно чрезвычайно важное дело, прежде чем мне придется покинуть данную оболочку. Я взмахнул крыльями и снова устремился на юг. Во время полета мне встречались заледеневшие, знаменосцы, однако я не собирался больше устраивать на них охоту. Это было бессмысленно. Я еще не проверял данный момент, но чувствовал, что в моем нынешнем состоянии поглощать туманность порождений кошмара было бесполезно. Я перешел границу, которую описывал мой предшественник, и за которой истинную ценность имел только великий туман, заключенный в человеческих сердцах. Армию я застал прямо посреди марша. Люди грузно тащились и тащили повозки по длинному каменному тракту, который в былые времена использовали караваны. В этот раз я не стал афишировать свое появление, но приземлился в нескольких сотнях метрах от дороги, подобрал живописное место под сенью старого дуба и отправил волшебное сообщение. После этого пришло время неторопливого ожидания, на протяжении которого я составлял и репетировал свою речь. Наконец на пригорке, в тусклом свете высокого предрассветного неба, показалась сгорбленная фигура в золотистой мантии. Прямо за ней семенило маленькое тельце в золотистом капюшоне. Первый жрец приближался в сопровождении Тамы, той самой девочки, которую я спас, когда вылетал на разведку. Немного неправильно волноваться про единственного ребенка, когда само выживание человеческой расы находится под вопросом, однако ничего не поделаешь. Так устроены люди, что ограниченное частное волнует нас больше, нежели безграничное общее. Только пара меня завидела, как девочка выбежала вперед и низко поклонилась. Первый жрец явно не ожидал от нее такой прыти и был немного возмущен, что у него отняли неписанное право первого поклона. Верно, именно поэтому собственное преклонение он попытался сделаться как можно более выверенным, смиренным и благородным, на контрасте с торопливым рвением ребенка. «Встаньте», — сказал я глубоким голосом, — «и внимайте». И снова Тама первая выпрямила спину. Полчища белого хлада продолжают свое шествие, но теперь они лишились своих управителей. Страшнейшие из них замурованы в ледяные темницы. Двигайтесь дальше на восток, пополняйте свои ряды и сражайтесь, но будьте осторожны с ледяными гробницами, ибо если их потревожить, может случиться непоправимое. Новая бойня, если быть точнее. Именно поэтому мне, возможно, следовало все равно уничтожить знаменосцев, однако я решил пойти на определенный риск. Каждый мир обладал определенным уровнем стабильности, который сдерживал порождение кошмара. В некотором смысле это был предел силы, который они могли достичь. Если белый хлад совсем исчезнет, может статься, что на смену ему придет иная, еще более опасная легенда. Именно поэтому мне хотелось провести эксперимент, оставить туманность этого мира ее текущей оболочке и тем самым оттянуть момент окончательного краха. Делать это было опасно, и тем не менее известный риск был все-таки лучше, чем неизвестность. Если ничего не сделать, туман найдет себе другой выход. Еще мой предшественник писал, что остановить его на самом деле невозможно. Мы, рыбы, которые сражаются против моря, единственный способ победить – стать морем. Я пока не мог этого сделать, а потому данный вариант представлялся мне единственным рабочим. После этого я сделал еще несколько наставлений общего характера. Первый жрец меня выслушал и почтительно кивнул. «Девочка», которая все это время делала серьезное личико, тоже. Поговорили мы и о природе моего протеже, золотых крыльев. Я не сильно волновался за человечество именно потому, что оставлял их на попечительство настоящего бога, который теперь, после моей последней эволюции, должен был сделаться еще сильнее. На протяжении своего визита я между делом корректировал характер крыльев, правил легенды и переписывал ритуалы. Поскольку именно вера определяла силу и нрав божества, мне нужно было произвести на людей определенное впечатление. Именно поэтому я читал свои высокопарные речи и активно мелькал на публике. Мои прежние опыты показались, что сделать золотые крылья всесильными я не мог. Собственно, Все мои заявления про золотой век человеческой расы и молочные реки в итоге оказались лишь наполовину правдивы. Вернее сказать, они стали наполовину правдивы. Почему? Хороший вопрос. Моя теория состояла в том, что мне просто не хватало туманности. Стабильность этого мира была еще слишком высокой, чтобы вера могла менять его фундаментальные принципы. Именно поэтому, чтобы сделать золотые крылья более деятельными, мне следовало сосредоточиться только на определенных качествах чешуйчатого бога. Это было полезно как для человечества, так и для меня, наверное. На этом все. А теперь возвращайтесь и ждите, ибо уже на рассвете золотые крылья вернутся и засияют ярче, чем когда-либо раньше. С этими словами я заставил свои чешуйки вспыхнуть золотистым светом. Первый жрец затрепетал и свалился на колени. Девочка, тоже. Старик уже собирался возвращаться и манил за собой ребенка, когда Тама, поднявшись, снова поклонялась и сказала: «Спасибо». Потом развернулась и побежала по тонкому, как скатерть, снегу за старцем, оставляя маленькие черные следы. Я помотал головой и оставил дракона. 36. Я помотал головой и оставил дракона. После этого я пронаблюдал за ним некоторое время из тумана. Новоявленная стабилизация позволяла мне видеть его довольно отчетливо, и наконец сосредоточился на пальце и вернулся в пещеру. Сразу по возвращению я почувствовал легкий холод. По мере сгущения моей туманности, окружающий мир становился все более явственным и материальным. Интересно, что произойдет, когда мы совершенно сравняемся, а после, может реальность сделаться еще более реальной, чем есть на самом деле. Размышляя об этом, я вернулся через туннель в дом на берегу. По старой привычке я немедленно посмотрел на корабль, но последний не сдвинулся с места. Впрочем, в данный момент я и так уже видел его и мерцание на верхней палубе во всех подробностях. Тогда я направился в кабинет моего предшественника и снова открыл дневник. Что ж, пора узнать, что за страшное, невероятное, немыслимое откровение он все это время для меня готовил. Я пролистал до последней читабельной страницы и там, ХМ, опять,

видел в прошлый раз. Что это значит?» Я нахмурился, затем поднялся и внимательно осмотрел помещение. Взгляд мой остановился на приоткрытой дверце арсенала. Помявшись пару секунд, я проследовал в комнату и посмотрел на свое отражение и... Нет, человека, который стоял за моей спиной, больше не было на месте. Лишь я один стоял посреди зеркальной поверхности. Я вернулся в зальную комнату и снова бросил взгляд на корабль, и сразу меня пронзила дрожь. Его не было. Судно исчезло, и море исчезло. За стеклом террасы сгущался непроницаемый серый туман. Что здесь происходит? Я снова попал в другой дом, угодил в пасть одного из тех созданий, напряжение нарастало с каждой секундой. Я вооружился булавой и уже собирался разбить стену, когда взгляд моя обратился на дверь, которая вела наружу. Она была приоткрыта. Я замер, затем перевел дух и медленно, ощущая каждый шаг, проследовал в коридор и заглянул в дверную щель. В следующую секунду дунул ветер, дверь приоткрылась, и передо мной протянулась лесная тропинка. Я пошатнулся и едва не упал на деревянную лесенку. Лес, деревья, фиолетовое небо. Виляя между высокими хвоями и приподнимаясь на пригорке, передо мной бежала звериная тропа. Я снова попал в таинственное место внутри своего сновидения. Вернее, в сновидение внутри моего сновидения. Сон внутри сна. Странный, фантомный мир, который являл собой порождение моего подсознания, наподобие пригорода, который сотворила Ха. Или нет, разглядывая ветхую деревянную лесенку и чувствуя на своей коже ветер, от которого трепетали хвои, я стал питать определенные сомнения. Мир, сотворенный Ха, был относительно устойчивым. Он следовал определенным правилам. То же самое можно было сказать про копию моего дома внутри сновидения. В свою очередь это место всегда появлялось странно, внезапно. В этот раз я и вовсе попал сюда из дома на берегу. Значит, это было нечто иное. Но что, интересно, все эти мои размышления хоть раз приводили к определенным ответам, или каждый раз мне приходилось напираться на них самостоятельно? Я хмыкнул, собственная улыбка показалась мне вымученной в мертвой тишине окружающего пространства, и медленно спустился по деревянной лестнице на земляную тропинку. Довольно скоро я понял, что попал в иное, нежели в прошлый раз, место внутри мира под фиолетовым небом. Тропинка была похожей, но другой. Что ж, оно и к лучшему. Если мне нужно было пройти определенное расстояние, было бы совершенно неприятно, если бы каждый раз меня отбрасывало к начальной точке. Через несколько минут, или десятков минут, я почувствовал легкое головокружение. Тропинка виляла без конца и края, вокруг тянулись высокие деревья. Иной раз ветер шевелил их массивные кроны, и тогда они раскачивались, словно кисточки, которые лениво пытались раскрасить фиолетовое небо. Все это происходило совершенно беззвучно. Казалось, только я и мои шаги сотрясали окружающее пространство. Поэтому создавалось ощущение робости, которое обыкновенно бывает, когда шагаешь в полутьме через пустынный коридор. Мои мысли уносились в безбрежные облачные дали, когда спереди замелькало открытое пространство. Я замедлился, потом ускорился. В один момент деревья разошлись в разные стороны, и передо мной заструился широкий лесной ручей, обрамленный каменистыми берегами. Прямо за ним находился песчаный пригорок, на котором возвышались другие хвои. Я посмотрел сперва на них, затем на их кроны и наконец заметил очертания металлической структуры, которая торчала в отдалении на горизонте. Радия Башаня. Я прищурился и уже рассчитывал маршрут до своей цели, как вдруг сильная дрожь пронзила все мое тело. Я немедленно посмотрел на ручей. Среди прозрачной воды бежали тонкие алые струйки. Кровь. Я повернулся и увидел пригорок, из-за которого поворачивал быстротечный поток. Между нами было всего 6 метров. Я замер и прислушался. Ничего. Тогда я принюхался, пытаясь уловить мельчайшие оттенки аромата, и вскоре понял, что совсем рядом витает знакомый, но еще пока непонятный, немного землянистый запах. Я сосредоточился и стал медленно идти в сторону пригорка. Вскоре я заметил тонкие красные ручейки, которые бежали по камням. Мне оставалось сделать единственный поворот, чтобы все увидеть. Я набрал побольше воздуха в легкие и шагнул вперед. В ту же секунду передо мной развязлась бездна. Кап, кап, кап, кап, кап, кап. С неба нет, просто сверху накрапывал красный дождь. Его капли падали на землю и струились между острыми камнями. А еще немного дальше, упираясь в крутой пригорок, лежало тело. Странное тело, с лошадиной головой, копытами и в то же время человеческим туловищем. Его кожа была сизой, как вены. Оно было неподвижным, и сверху на него капал, разбиваясь о рельефные мышцы, красный дождь. Кровавые капли казались совсем черными на синеватой коже, но темнее всего было отверстие с левой стороны груди мертвеца. На месте его сердца зияла черная рваная дыра, как будто его силой вырвали из грудной клетки. Сверху капал кровавый дождь, и в то же время на небе не было ни единого облачка. Дождь шел там, где быть его на самом деле не могло. Возможно, мне следовало повернуть и побежать, как это советовал мой предшественник, и в то же время я чувствовал, что сейчас это было бессмысленно. Затем бежать от мертвеца, я снова посмотрел на труп, затем на собственные руки, которые дождь постепенно окрашивались в красный. Наконец я приподнял голову и, щурясь, бросил еще один взгляд на башню, темные очертания которой проглядывались через ветви на вершине отдаленной горы. В этот момент две капли одновременно упали на мои веки. Я поморщился, а когда открыл глаза, все вокруг переменилось, даже мое положение в пространстве. Я лежал в горизонтальной позе на собственной кровати. Я повернулся. Слева на шуфлитке в ярком свете утреннего неба переливался экран телефона. Но вот он вспыхнул тусклым светом, и зазвенел будильник. 37. Аня. Слева на шуфлитке в ярком свете утреннего неба переливался экран телефона. Но вот он вспыхнул тусклым светом, и зазвенел будильник. Я выключил его, принял сидячее положение и сделал глубокий вздох. Несколько минут после этого смотрел на свои оголенные колени, на стены, на потолок, в окно, на корову, которая, махая ушами, паслась на лугу слева от кукурузного поля. Потому ли, что я увидел этот странный сон, или потому что провел слишком много времени на своих экспедициях, но в этот раз мне потребовалось немного больше времени, чтобы прийти в себя и осознать, что я действительно снова вернулся в собственное тело. Я бы и дальше смотрел в пустоту, если бы в один момент мой нос, которым я приноровился пользоваться, пока находился в теле дракона, не ощутил едва уловимый горелый запах. Через 5 минут я и Таня уже сидели за кухонным столиком. Я пыталась, с вымученной улыбкой проговорила Тэ, наблюдая за тем, как я тыкаю вилкой подгоревший омлет. Я кивнул. «Я знаю, что сейчас ты все равно собираешься его съесть и сказать, что тебе очень понравилось, и потому что все что угодно, что сделала твоя драгоценная племянница для своего любимого дяди, будет вкусным. Нет, но делать это вовсе не обязательно. Вот, можешь выбросить. Так и сделаю. В смысле, я понимаю, что ты не хочешь этого делать, дядя, и что тебе жалко обижать меня, ведь я так старалась, когда готовила тебе завтрак, но я не против. Совсем не против. Твое здоровье важней, чем мои чувства. Я знаю, мог бы и подыграть. Мог. После этого я сам приготовил завтрак, и мы с Таней приступили к нашему обыкновенному безделью. Удивительное дело, как просто человеку вернуться к тому или иному некогда привычному распорядку, даже если последний раз он следовал ему месяцы более тому назад. Впрочем, вполне может быть, что причина была физиологического характера, ведь для моего тела действительно прошла всего лишь одна ночь. Знаменательное событие произошло в районе 12 часов. Таня собиралась приступить к своей первой утренней сиесте. Вообще своим циклом сна девушка напоминала собаку, которая может вдруг утомиться, задремать посреди дня на 10 или 20 минут, после чего, проснувшись, снова дрожать от энергии, когда ей вдруг позвонила Аня. Разговор продолжался 1,5 минуты. Я старался не подслушивать. Наконец Таня повесила трубку и сказала мне растерянным голосом: «Мама собирается приехать. Сегодня, вечером. Зачем? Хочет посмотреть, как мы тут поживаем». Я нахмурился. Таня последовала моему примеру. Примерно с минуту мы молча смотрели друг на друга. «Подозрительно», — сказал я напряженным голосом. Таня кивнула. Аня была неплохим человеком, но мать из нее была довольно своеобразная. Нет, она, разумеется, любила Таню, наверное, и даже пыталась приглядывать за ней, по мере своей сих, но творец, по всей видимости, забыл наделить ее материнским инстинктом даже на самом зачаточном уровне. В детстве цветы, которые стояли в ее комнате, умирали даже быстрее, чем если бы она намеренно пыталась их угробить. В свое время я провел эксперимент и поставил на ее подоконник кактус, бедолага засох. В общем, если бы Таня была щенком, котенком или другим относительно хрупким созданием, ей бы давно пришли кранты. Но люди выносливы. Люди, даже в детстве, умеют сделать бутерброд. И все же неожиданная тревога за свою дочь, особенно когда ей удалось так запросто от нее отделаться, была по меньшей мере подозрительной. Впрочем, как это довольно часто бывает с людьми безответственными, и все-таки не лишенными зачатков совести, которая, правда, пробуждается в них редко и спонтанно, Аня иной раз вспоминала про свою дочку, покупала для нее дорогие подарки, придумывала целую развлекательную программу, на которую в итоге не было времени, и давала обещания, которые никогда не соблюдала. Вдохновение – штука переменчивая. Возможно, сейчас у нас был именно такой случай. Сама Таня тоже прекрасно знала повадки своей матери, даже лучше меня на самом деле, и относилась к ним с терпением. Не раз и не два я наблюдал, как, перед лицом самого горячего родительского рвения, девочка превращалась в подобие фарфоровой куклы, которая смиренно слушала материнские клятвы, кивала и терпеливо дожидалась, когда эти неловкие и нелепые шарады подойдут к своему завершению. Сам я первое время тактично избегал вмешиваться в отношения мамы и дочки. Не мое это было дело, и вообще я слишком хорошо помнил собственное детство, чтобы не понимать, как это неловко, когда всевозможные дяди и тети лезут в разборки ближайшего семейного круга. Удивительным образом, по крайней мере тогда мне это казалось удивительным, Таня первая завела об этом разговор. Разумеется, отстранено, между делом, в формате наигранной жалобы, и все же сам претендент произвел на меня впечатление, и лишь сильно погодя я понял, что таким образом Таня пыталась сблизиться со мной, открыться, и что с ее стороны это был едва ли не больший подвиг, чем предстать передо мной нагишом посреди ванной. Она ненадолго, заметил я. Таня кивнула. Устроим приветственный ужин. Приготовить ужин следовало заранее. Казалось бы, Аня давно перестала даже пытаться готовить, но чисто на всякий случай следовало предупредить этот момент. Безопасность никогда не бывает лишней, особенно перед лицом смертельной опасности. После этого мы отправились в магазин, уж не знаю, почему именно вместе, но, видимо, на это была определенная причина, которая, возможно, даже не касалась купленной Таней баночки колы, а по возвращению вышли на прогулку. Всю дорогу Таня смотрела по сторонам в старенький бинокль, который обнаружила в том самом чулане, в котором я хранил свои импульсивные покупки. В этом плане она вообще чувствовала себя как дома и совершенно не стеснялась рыскать в моих вещах. К счастью, я заблаговременно спрятал все ха-ха-ха-ха и ха-ха-ха-ха, так что моя репутация и сама Таня находились в относительной безопасности. После поля нам встретился аист, прекрасная птица, у которой, по заверению Тани, торчали из красного клюва перепончатые ноги лягушки. Наконец мы вернулись домой и стали готовить ужин. Макароны с томатным соусом, сыром и кабачками. Аня была вегетарианкой, кажется. Возможно, это у нее было в прошлом месяце. Наконец еда была готова и накрыта крышкой. Наступило время томления и томительного ожидания. Особенно тяжко было Тане. Девушка поглядывала на сковородку, на часы и делала томные вздохи. Наконец на улице заревел мотор. Таня вздрогнула. Я направился в прихожую и открыл дверь, озаряя необычайно красивую женщину, которая стояла на пороге. Густые светлые волосы, длинные ресницы, красные губы и полная грудь, заметная даже за бурым кожаным пальто. Аня была красива, до глупости красива. Это было понятно даже мне, ее брату, и, если бы не кровная связь между нами, я бы определенно испытывал к ней чисто мужское влечение. Родство, однако, мешало зародиться подобным чувствам. Люди, у которых нет своих сестер, этого не понимают, но на самом деле завязать отношения с ними немыслимо. Немедленно возникает чувство отторжения. Все равно, что представить отношения с собственной матерью. «Привет», — сказала Аня, улыбаясь красной улыбкой. «Как она?» «Не сильно, средне». «Заходи», — сказал я и шагнул назад, пропуская женщину в прихожую. 38. Осторожность. Густые светлые волосы, длинные ресницы, красные губы и полная грудь, заметная даже за бурым кожаным пальто. Аня была красива, до глупости красива. Это было понятно даже мне, ее брату, и, если бы не кровная связь между нами, я бы определенно испытывал к ней чисто мужское влечение. Родство, однако, мешало зародиться подобным чувствам. Люди, у которых нет своих сестер, этого не понимают, но на самом деле завязать отношения с ними немыслимо. Немедленно возникает чувство отторжения. Все равно, что представить отношения с собственной матерью. «Привет», — сказала Аня, улыбаясь красной улыбкой. «Как она?» «Не сильно, средне». «Заходи», — сказал я и шагнул назад, пропуская женщину в прихожую. Аня кивнула и неторопливо повесила пальто на вешалку. В этом момент в дверном проеме показалась Таня. «Ах, привет», — улыбнулась Аня, замечая свою дочь, и вскинула ладонь. Таня кивнула. «Привет». Повисла тишина. «Ну как ты не сильно Алексу мешаешь? Она всегда называла меня Алекс. Странная привычка». «Не особо», — поглядывая в потолок, ответила Таня. «Не особо», — кивнул я. «Хорошо. Кстати, я привезла подарки. Только они в машине остались. Сейчас сбе. Давай потом. Мы приготовили ужин», — сказала Таня. «Вместе? Правда? Она помогала», — заметил я дипломатично. Аня растерянно улыбнулась. После этого мы проследовали на кухню и присели за стол. Кстати говоря, этот Армен самый настоящий. И Аня заговорила. Она всегда была необычайно разговорчивой, а еще принадлежала к тому прекрасному типу людей, которым совершенно не важно, слушают их, не слушают, отвечают или вообще не замечают. Она говорила для себя и про себя и не более того. Таня слушала свою мать, но кивать не утруждалась. То и дело, поглядывая на эту я пару, я замечал между ними смутное сходство. Таня уступала в красоте своей матери. Это было очевидно. Ей уступала любая женщина. И в то же время совершенно все, что было прекрасно в девушке, аккуратное лицо, носик, большие глаза, она наследовала от нее. Странная метафора, но Таня, по части характера бывшая скорее солнцем, напоминала именно луну, смутное серебристое отражение своей матери. Разговор не клеился. Вполне вероятно, что виной тому был я. На самом деле отношения между Аней и Таней не были плохими. Просто они не предполагали частое общение. Между парой существовало особенное взаимное немое понимание. Мать и дочь понимали друг друга. Причем даже лучше, чем я, каждую из них по отдельности. Просто чтобы заметить это понимание, следовало наблюдать за ними в естественной среде. Следовало быть пристальным и щепетильным. Я умел это делать, другие – нет. По завершению ужина Таня ретировалась в собственную комнату. Не самый радушный прием в отношении своей матери, но типичный. Через пару дней, если, разумеется, Аня решит задержаться на это время, свои планы она меняла в зависимости от настроения, между нами наладится определенная гармония. После этого Аня еще немного поговорила в абстрактном направлении своего брата и, наконец, примерно в полночь, я сослался на сложный рабочий график и отправился укладываться спать. Я уже лег, когда дверь в мою спальню открылась, и зашла Аня. В полумраке помещения она была похожа на плотную тень. «Алекс», — сказала она приглушенным голосом, — «спишь?» «Нет, просто хотела сказать, спасибо, что приглядываешь за ней. Ты уже говорила». «Ну да, зачем повторяться? Мне кажется, что так надо. Хм, поеду я завтра. Кажется, я вам только мешаю». Я мысленно вздохнул. Никогда не любил, когда в Ане просыпалась эта ее странная спонтанная проницательность. «Оставайся». «Зачем?» «Я соскучился по моей сестре». «Врешь. Буду я тебе врать. Кто тебя знает?» «Я подумаю». Я хмыкнул. И вот, совершенно бесхитростным образом, все обернулось так, что теперь я уговариваю ее остаться. «Спокойной ночи, Алекс», — сказала Аня, обращаясь тенью в арке дверного проема. «Сладких снов. Хотелось бы», — прошептал я, когда девушка закрыла дверь. Некоторое время я слушал ее тихие, почти призрачные шаги со стороны коридора. Затем веки мои закрылись, и я степенно погрузился в сон. Вернувшись в дом на берегу, я первым делом проверил дневник моего предшественника. Я все еще был не уверен, что последний был тем самым фантазмом, или что фантазм был тем самым фантазмагорикусом, а потом решил и дальше использовать пространное обозначение. В прошлый раз у меня не получилось прочитать новую страницу, возникли неприятные, таинственные сложности. В этот, однако, тоже возникли определенные проблемы. Содержимое следующего разворота представляло собой единственный абзац. На следующей странице ты обнаружишь важную информацию. Она может негативно повлиять на твое самочувствие. Читай только, когда выполнишь все ближайшие срочные дела. Просто и лаконично. Я задумался. С одной стороны, записи моего предшественника давали мне важные подсказки. Именно поэтому я читал его дневник с такой жадностью и никогда не пропускал новые страницы. С другой, у меня действительно было важное, монументально дело на повестке. В мир Ямато в любой момент мог заявиться вестник. Будет неприятно, если к моменту его визита я буду находиться в дурной форме. В то же время мне сложно было представить информацию, которая действительно сможет выбить меня из колеи, не говоря уже о том, что с недавних пор, после забавной шутки, которую предшественник устроил с Арсеналом, я перестал слепо доверять его заметкам. Он был тем еще ублюдком, и все его записи следовало воспринимать с определенной толикой недоверия. Дилемма. Я помялся, закрыл глаза, перевернул страницу, затем перевернул ее назад и открыл. 39. Пробуждение. На следующей странице ты обнаружишь важную информацию. Она может негативно повлиять на твое самочувствие. Читай только когда выполнишь все ближайшие срочные дела. Просто и лаконично. Я задумался. С одной стороны, записи моего предшественника давали мне важные подсказки. Именно поэтому я читал его дневник с такой жадностью и никогда не пропускал новые страницы. С другой, у меня действительно было важное, монументально дело на повестке. В мир Ямато в любой момент мог заявиться вестник. Будет неприятно, если к моменту его визита я буду находиться в дурной форме. В то же время мне сложно было представить информацию, которая действительно сможет выбить меня из колеи, не говоря уже о том, что с недавних пор, после забавной шутки, которую предшественник устроил с Арсеналом, я перестал слепо доверять его заметкам. Он был тем еще ублюдком, и все его записи следовало воспринимать с определенной толикой недоверия. Дилемма. Я помялся, закрыл глаза, перевернул страницу, затем перевернул ее назад и открыл. Ладно, не будем рисковать. В большинстве своем предшественник говорил правду, доверимся ему в последний раз. Я поднялся, вышел в зальную комнату и направился в Арсенал. Там я замер в дверном проеме и едва не вздрогнул, когда увидел собственное отражение. Теперь человек в костюме стоял прямо у меня за спиной. Нас отделяло не более половины метра. Наблюдая за его спрятанной фигурой, я почувствовал электрический трепет, пробегающий по моему позвоночнику. Меня действительно было предельно мало времени. Я цокнул языком и, стараясь выбросить спрятанную фигуру у себя из головы, направился в подвал. И снова я был на перепуте. Что теперь делать? Отправиться в мир Ямато прямо сейчас, или прежде навестить другие миры? В последнем случае я рисковал не успеть к моменту явления вестника. Впрочем, время в доме на берегу и прочих измерениях никогда не подчинялось определенным законам. Размышляя об этом, я между делом проверил самую новую трещину. Последняя сделалась заметно больше и теперь была шириной в 10 сантиметров и длиной в метр. Такими темпами уже через пару дней я смогу пробраться на другую сторону. Наконец я решил выбрать путь наименьшего риска и пойти к Ямато прямо сейчас. Все равно в других мирах на данный момент не было определенного способа, с помощью которого я мог еще больше уплотнить свою туманность. Теперь, на 10-м ранге, я чувствовал, что простая охота на порождение кошмара была для меня бесполезна. Мне нужно было нечто иное, чтобы стать сильнее. Что? Не имею ни малейшего понятия. И вот, с этой неуверенностью на сердце и предельным сосредоточением сознания, я стал неторопливо пробираться через каменистый туннель до тех пор, пока стены его не изгладились и не превратились в розовые обои, на которых были нарисованы. Теперь я видел их вполне отчетливо, белые облачка. Ямато в комнате не было. Логично. Я попытался обнаружить следы обыска, который провели после нашего предательства, но ничего не заметил. По всей видимости, государственные агенты, которые выполняли эту не самую пыльную работенку, рыскать в комнате старшеклассницы, были достаточно тактичны, чтобы за собой прибрать. Только злополучного дневника не было на месте. Прямо сейчас он, верно, находился в ящичке в рабочем столе Куросаки. Кстати, заметка, не забыть объявить его извращенцем. Так, ради приличия. Собственно, именно с Ямато я и решил начать свое сегодняшнее погружение. Я оставил ее в относительно стабильном, но все же щепетильном положении. К тому же на самом деле мне не следовало действительно доверять Куросаки. Последний мог просто сделать вид, что поверил в мою историю, а на самом деле намеревался подготовить для меня ловушку в следующий раз, когда я попытаюсь облачиться в тело Тора. За себя я не волновался, разумеется, но ребенок мог находиться в опасности. Ямато, на контрасте, была несколько более защищенной благодаря своему стражу. Я сосредоточился и стал постепенно сливаться с телом девушки, и сразу почувствовал странность. К этому моменту я уже привык, как ощущается тот или другой носитель. Я научился их различать, даже если различия были минимальны, как, например, между Ямато и Натаниэлем, не в обиду первой, просто оба они были людьми. Сейчас Ямато ощущалась несколько иначе. Неправильно, не так и в то же время таинственным образом знакомо. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял причину проблемы. Девушка находилась внутри своего стража. Прямо сейчас я медленно облекал себя в массивное 30-метровое тело. Я сделал глубокий вдох, наполняя свои вместительные легкие, и вдруг почувствовал сильнейший удар в районе груди. За ним последовал грохот, и когда я пришел в себя и открыл глаза, то уже находился посреди воздуха. Мой полет продолжался считанные секунды. Затем я ударился спиной о твердую поверхность. Окружающий мир схватила сильнейшая дрожь, и мириады пальмовых деревьев у меня перед глазами зашумели, как море во время шторма. Я схватился за грубые скалы у себя за спиной и медленно приподнялся, между делом осматриваясь и пытаясь понять, что вообще происходит. В первую очередь мой взгляд зацепился за красного титана, который возвышался посреди джунглей. Голову его венчали обрезанные бычьи рога. В руках он держал огромный боевой молот. Это была она, Сион, но еще прежде, чем я успел напрячься и выстроить у себя в сознании мириады предположений, титан замахнулся и бросил молот в совершенно другом направлении. 40. Положение. С легкой растерянностью я проследил за траекторией его полета и увидел черное создание, напоминавшее паука, на спине которого виднелось искаженное яростной гримасой человеческое лицо. Зверь бросился в сторону, но тут красный великан подпрыгнул, схватился в полете за молот и снова бросил. На секунду последний превратился в бурую молнию, затем раздался грохот, и снаряд с невероятной силой врезался прямо в черное лицо. Ноги паука на добрые 5 метров ушил в землю. Каждая пальма на острове затрепетала от силы этого удара. Y4, повторяю вопрос, все в порядке? Раздался из рации механический голос. В порядке, ответил я и наконец пришел в себя. В таком случае, ХМ, впрочем, уже не важно, более расслабленным тоном сказал Куросаки. В следующую секунду черный паук вздрогнул и стал стремительно рассыпаться на мириады кусочков, которые немедленно плавились и растворялись, стоило им опуститься на землю. Ликвидация прошла успешно. Хорошая работа, Y3. Y4, ты тоже постаралась. Я хмыкнул, не обращая внимания на тон Куросаки. Хотелось съязвить, конечно, но сперва следовало разобраться в текущем положении Ямато и в том, что здесь вообще происходит. Благо, времени было более чем достаточно. По завершению ликвидации Куросаки приказал нам возвращаться на базу. Сион механически повернулась и двинулась в сторону моря. Я последовал за ней. Между делом я догадался, что остров, на котором происходила битва, был частью архипелага, который находился под юрисдикцией нашего города, 42 го. Многие из них тоже были заселенными, а потому ничего удивительного, что на одном из них появился Низ. Странно, что разбираться с ним отправили именно Ямато. Даже если не вспоминать про немного щепетильное положение, в котором та находилась после недавнего предательства, острова находились вне полномочий нашего отряда. Ими занимались другие стражи, да и сам отряд переменился. С каких пор Ямато работает вместе с Сион, которая была частью элитного гвардейского юнита? Где все остальные? Прошло всего несколько дней, а вопросов уже больше, чем за сотню лет моего отсутствия в мире Пираи. Я размышлял над ними все время, пока мы пересекали море. Впрочем, в образе стальных великанов последнее напоминало заурядную речку. В этот раз мы спешились не в подземном туннеле, но прямо возле Белой башни, которую я наблюдал во время своего первого визита в этот мир, и в которой происходил суд на Ямато. У подножия последней находился ангар, в котором мы оставили своих стражей. После этого я выбрался в стерильный белый коридор и проследовал за герметичную дверь. Лишь когда в раздевалку проследовала смуглая девушка с короткими белыми волосами, я пришел в себя и посмотрел на Сион. Последняя, как и раньше, напоминала странную куклу. В глазах у нее вихрился серый туман. Девушка встала посреди комнаты, пристально глядя перед собой, а может быть и на меня. Сложно сказать, когда взгляд такой рассредоточенный. Сион? Спросил я высоким голосом Ямато, который снова сделался немного непривычным. «Тебе помочь?» Девушка постояла некоторое время неподвижно, а затем медленно кивнула. Тогда я поднялся, встал у нее за спиной, Сион был несколько ниже Ямато, и потянул за пластиковый язычок. Красный костюм съехал вниз. Вдруг Сион повернулась и посмотрела прямо на меня. Я едва сдержался, чтобы не отпрянуть. А потом еще раз, чтобы приподнять голову и не смотреть на оголенную грудь девушки, образ которой, небольшой, аккуратный, с двумя розовыми бугорками на темной коже цвета какао, все равно отпечатался на моей сетчатке. «Я тоже хочу помочь», — механически проговорила Сион. «Ах да, конечно», — я кивнул и повернулся. Сион спустился в мой собственный замок, после чего, стараясь не смотреть уже на собственное тело, я быстро переоделся в школьную юбку и белую рубашку. Сион еще быстрее облачилась в похожий наряд. Забавно, однако прежде я никогда не видел ее в школьной форме. Она вообще ходит в школу? Вряд ли. Смотрелась в ней девушка довольно мило. Из раздевалки мы вышли в просторный белый коридор, в котором нас встретила воспитательница Сион, женщина в желтом свитере с карамельными волосами по имени Мачика. «С возвращением, Сион», — сказала она с легкой, немного вымученной улыбкой. Сион кивнула. «Ямато, Мина, то есть доктор Сигеру, хотела с тобой поговорить. Можешь зайти к ней в пятую лабораторию? Ладно, а мы пока отдохнем». «Да, Сион, это уже третье задание за сегодня», — вздохнула Мачика. «Я не устала», — позволяя взять себя за руку, сказал Сион. «И все равно, ты тоже постарайся хотя бы немного поспать, Ямато». «Попробую». Женщина кивнула и медленно повела Сион в сторону коридора. Они почти скрылись из поля моего зрения, когда девушка резко остановилась и помахала мне ладошкой. Я сделал ответный жест, Мачика робко присоединилась к нашему прощанию и наконец ушла. После этого я проследовал в лифт и с минуту задумчиво разглядывал три высоких, как небоскребы, столбика с цифрами. Мой путь лежал в пятую лабораторию, кажется. По крайней мере, на данный момент следовало делать то, чего от меня просит. Потом, когда я немного разберусь, что здесь вообще происходит, можно будет более откровенно поговорить с Куросаки. Сперва я проехал на следующий этаж. Царила суматоха. Офисные работники были необычайно бледными. На их лицах читалось волнение, и все они пребывали в необычайной спешке. Я отметил данный момент, и я потом использовал его, чтобы между делом спросить особенного занятного человека, у которого явно не было времени питать подозрения, где находится пятая лаборатория. Последний, даже не замедляя тележку с документами, буркнул про 17-й этаж. Я кивнул и уже на месте довольно быстро обнаружил железную дверь, помеченную цифрой 5. Последняя была закрыта. Я постучал, раздался щелчок, и дверь открылась. 41, правда. Сперва я проехал на следующий этаж. Царила суматоха. Офисные работники были необычайно бледными. На их лицах читалось волнение, и все они пребывали в необычайной спешке. Я отметил данный момент и как бы между делом спросил особенного занятного человека, у которого явно не было времени питать подозрения, где находится пятая лаборатория. Последний, не замедляя тележку с документами, буркнул про 17-й этаж. Я кивнул и проследовал на место. Там, в коридоре, я обнаружил стальную дверь, помеченную цифрой 5. Последняя была закрыта. Я постучал, раздался щелчок, и дверь открылась. Стоило мне зайти в помещение, как сердце мое охватило сильнейшая тревога. Комнату наполнял густой серый туман. По крайней мере, так я подумал изначально, но уже спустя секунду, когда в мои нежные легкие, выворачивая их наизнанку, проник никотиновый смрад, я понял, что на самом деле это был сигаретный дым. «Кто это?» «А, пришла», — раздался напряженный голос, после чего из серой дымки возникла женщина с длинными фиолетовыми волосами, одетая в лабораторный халат на свитер цвета пасмурного неба. «Как? Успешно?» «Несколько раз говорила им, что тебя полезнее держать тут, а не там, узколобые идиоты. Давай, давай, садись». Я не успел опомниться, как оказался на стуле перед лицом белой стенки. Доктор Сигеру прикатила небольшой аппарат, средство для проверки на заражение, надела защитные очки, сделала глубокий вдох и нажала на фиолетовую кнопку. Я напрягся. Прошло несколько секунд, ничего не случилось. «Черт», — ругнулась Сигеру, бросая скуренную сигарету на пол, всего их там лежало больше десятка, хватая пачку и зажигалку и причитая. Модальность была настроена правильно, значит, проблема в дегенеративном факторе или дело в плотности материального барьера. Последний меняется со скоростью 7,2 энс в секунду при условии экспоненциального роста 0,013. Ха, если что-то не получается, нужно начать с самого начала, прохрипела женщина и вдруг приподнялась, и стала расхаживать из стороны в сторону. Еще раз, что такое нисы? Неизвестные иномерные сущности, обитатели иного измерения. Что такое иное измерение? Опыты К. доказали, что последнее является производной от человеческой психики. В таком случае либо психические импульсы человека, наиболее выраженные в состоянии сна, формируют и наращивают отдельный слой бытия и пространства, либо они выступают как своеобразные сигналы, которые задают форму иному пространству, после чего он и оказывает влияние уже на материальную реальность путем проявления своих наиболее выраженных сущностей, и поскольку со временем данный процесс неумолимо ускоряется, можно утверждать, что происходит либо постепенная материализация, в данном случае последнее подразумевает сближение иного пространства в плане своего агрегатного и метафизического состояния к нашему, либо дематериализация, в данном случае подразумевается обратный эффект, при котором наше собственное пространство постепенно приближается к тому, которое населяют нисы. Но, есть и другой вариант, что если наши измерения изначально представляют собой единое целое, единый пласт бытия, нарушения в котором являются причиной не постепенной деградации умозрительной разделительной стенки, но постепенным ростом энтропии, при котором единичное частное начинает преобладать над общим бессознательным, субъектом современной квантовой физики, явление невозможно без наблюдателя, мир представляет собой очевидное явление. При постепенной деградации наблюдателя на разные сущности самое явление начнет меняться в зависимости от характерных особенностей каждой сущности, что, в контексте современной психологической науки, считается наиболее индивидуальным пластом подсознания, наиболее явное проявление которого можно наблюдать в момент сновидения, когда сознание – механизм чисто логический, и здесь надо учитывать, что логика представляет собой общее, то бишь противовес частного, находится в приглушенном состоянии. В таком случае зараженные представляют собой частицы с наиболее явно выраженной энтропией, среди которых можно выделить класс стабильных зараженных, которые являются попыткой системы вписать энтропию в свою структуру, разумеется, тщетными в условиях неминуемой деградации. В таком случае, чтобы остановить распад пространства, необходимо остановить энтропию, а для этого занимательная теория. Вонзился в размышления знакомый приветливый голос. Я немедленно посмотрел на дверь. В пелене сигаретного дымка показался Куросаки. Сигеру остановилась среди кучи окурков, посмотрела на него недовольно и сдула фиолетовый локон, который упал на ее защитные очки. Мы работаем. Понимаю. Однако нам с мисс Ямато нужно провести краткий разговор. После этого вы можете ставить любые необходимые опыты. Мне кажется... Или в отношении людей обычного говорят проводить исследования, а не ставить опыты. Женщина прищурилась и, наконец, нехотя, сбрасывая пепел с кончика сигареты, кивнула. Куросаки почтительно кивнул и поманил меня, как собачку. Я мысленно прыснул, встал и проследовал за ним. В коридоре Куросаки поправил очки и как бы между делом заметил. «С возвращением, мисс Надисика. Как ты узнал?» – спросил я сухим голосом. «Никак, просто предположение». На самом деле это уже третий раз, когда я задаю этот вопрос, улыбнулся мужчина. Черт, хитрый ублюдок, не волнуйтесь, если вас это беспокоит, наш договор все еще находится в силе. Более того, с недавних пор оппозиция в отношении последнего стала минимальной. Почему, а вы не знаете? Нет, надоело играть в шарады. Дело в частоте появления нисов. С недавнего времени последнее стало расти даже быстрее, нежели мы прогнозировали. Намного быстрее. Полгода назад зараженные появлялись каждые 2 месяца, неделю назад они возникали каждые 5 или 6 дней, на данный момент мы имеем дела с нисами 3 раза в день, причем только в окрестностях нашего города. Если учитывать мировую статистику, у нас будет более 50 зараженных каждый день. Вот как, теперь понятно, почему в здании царила такая суматоха. По всей видимости, по мере приближения вестника сами стенки материального барьера этого мира стали трещать по швам. Нечто подобное затронуло и Фейрон. Незадолго до того, как на островное королевство Небелы заявился вестник, все сны местных обитателей сделались явью. Есть предположение, в чем заключается причина данного феномена, тактично спросил Куросаки. Я задумался. С одной стороны, говорить про вестника было опасно, опять же, по той простой причине, что, чем больше людей знает про его существование, тем ближе он подбирается к материальному плану бытия. С другой, К этому времени скрытность казалась уже немного бессмысленной. Все равно монстр заявится в самое ближайшее время. Я помялся пару секунд и наконец ответил. Вестник скоро будет здесь. Вот как, точная дата нам известна, с необычайным спокойствием спросил Куросаки. Завтра, послезавтра, может сегодня. Печальная перспектива. И что же мы можем сделать, чтобы его остановить? Я хмыкнул. Хороший вопрос. В данный момент я обладал силами 10 ранга. Был архимагом, если использовать измерительную систему Фейрона. Меня все еще сдерживал материальный барьер этого мира, а вернее сказать самое тело Ямато, которое не позволяло использовать заклятие выше 7 круга. Однако внутри стража, я проверил данный момент во время нашего шествия через море, мои силы раскроются на полную, и все равно этого было недостаточно. В свое время Эльфин оказался совершенно бессильным перед лицом одного из них. Даже боги Фейрона не смогли остановить Вестника. Вся надежда была на особенную природу моего организма. В некотором смысле я тоже был одним из них, порождением кошмара. Я мог попытаться подчинить себе эту реку, провернуть тот самый трюк, который в свое время позволил мне остановить распрея. 42. Встреча. Я хмыкнул. Хороший вопрос. В данный момент я обладал силами 10 ранга. Был архимагом, если использовать измерительную систему Фейрона. Меня все еще сдерживал материальный барьер этого мира, а вернее сказать самое тело Ямато. Тем не менее, внутри стража, я проверил данный момент во время нашего шествия через море. Мои силы раскроются на полную, и все равно этого было недостаточно. В свое время Эльфин оказался совершенно бессильным перед лицом одного из них. Даже боги Фейрона не смогли остановить Вестника. Вся надежда была на особенную природу моего организма. В некотором смысле я тоже был одним из них, порождением кошмара. Я мог попытаться подчинить себе эту реку, провернуть тот самый трюк, который в свое время позволил мне остановить распрея. Однако для этого мне нужно было обладать сравнимой или большей силой, нежели мой противник. Мне нужно было перейти на следующий ранг и стать божеством. Как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Убивать и пожирать порождение кошмара мне теперь было бессмысленно. Мой предшественник говорил о том, что поистине безграничный источник туманности находится в человеческих сердцах, но как мне до него добраться? Просто попросить? Глупость. Был и другой способ, разумеется. Посмотрим, у меня ведь еще есть время, так? Спросил я, пристально глядя в глаза Куросаки. Зрачки его посерели, и теперь в них вихрился серый туман. Есть, но немного. Ямато, произнес мужчина механическим голосом. У меня получается его сдерживать, но недолго. Еще 3 дня. Я кивнул. Возможно, мне показалось, но Ха говорила особенно рваными и скрипучими фразами. По всей видимости, сдерживать Вестника было для нее совсем непросто. «У меня есть одно предположение», — сказал я, сам не зная, говорю правду или нет. «Посмотрим, может, у нас и получится его остановить». Туманные глаза с минуту пристально смотрели на меня. Затем Куросаки медленно кивнул, и серая дымка в его зрачках исчезла. «У нас 3 дня», — сказал я, когда он пришел в себя. «У вас был план на случай второго явления?» «Так, исполняйте, а я пока займусь своими делами». «Пускай», — кивнул мужчина. «Еще я хочу увидеть Муросаки и всех остальных». «Конечно, в данный момент они находятся в собственном отделении, и формально вам туда не разрешается, но...» Куросаки улыбнулся. «Пройдемте в мой кабинет, мисс Надисика. Я напишу вам пропуск». Перебирая бумажки, Куросаки рассказал мне, что Ямато стала стражем 3-го ранга. «Чрезвычайно стремительный карьерный рост, вызванный, по всей видимости, влиянием моей туманности на ее организм. После этого девушку перевели в особый гвардейский юнит, в составе которого она и Сион разбирались с новоявленной угрозой в лице мириадов нисов. Собственно, все стражи сейчас находились в полной боеготовности, поэтому мне не пришлось отдельно навещать каждого из нашего отряда. Троица сидела за одним столиком в столовой, когда я заявился туда во время обеденного перерыва.